выручил Юрка Равенский. Ничтоже сумняшися, затащил Аню в постель. Петров чудом не убил тогда приятеля, и таким же чудом сам остался жить, не покинул мир добровольно. Теперь он с благодарностью назначил бы Равенскому пожизненную пенсию, если бы тот нуждался. У Ани Королевой произошли какие-то сбои с обменом веществ. Она чудовищно растолстела. Вздумай, Петров, сейчас обхватить ее талию, руки бы не сомкнулись, пришлось бы бегать, как вокруг каменной бабы. Подбородок у Ани лежал на груди и венчал пирамиду из жирных бубликов и баранок, в которую превратилось ее тело. Она изредка снималась в кино, играла противных сварливых теток. Однажды Петров столкнулся с ней в гостях у общих знакомых. Манеры у Ани остались прежними, первой красавицы и крушительницы мужских сердец. Ее наряд, ужимки, вульгарное кокетство вызывали неловкость и жалость. Грешно радоваться чужим несчастьям, но Петров считал, что Аню раздуло в наказание за его поруганные чувства. Когда он видел, как выступает по телевидению ее отец, из которого пытались слепить совесть нации, он только посмеивался. Королев был исключительно хорош в ролях генералов-отцов, родных, благородных милиционеров и исторических государственных деятелей. Теперь он изображал скорбь и боль за народ в образе мудрого подстрадавшего интеллигента. На самом деле, Петров это знал точно, Аниного папашу более волновало, какой галстук выбрать к рубашке, пригласят ли его на правительственную дачу декламировать стихи и не потекла ли после ремонта крыша на собственной даче. Но Королеву следовало отдать должное, когда он забывал слова, паузу он держал мастерски. И теперь Петрову хотят сказать, что его вновь посетило нечто большое и светлое. Новая Аня Королева. Нет, господа хорошие, он уже не юноша, вступающий в жизнь, и к садомазохизму не расположен. У него выработался свой стиль отношений с женщинами. Веселый, амурный азарт конкистадора он не променяет на тупую депрессию рогоносца. Пусть его романы длятся недолго, зато еще ни одна женщина не пожелала ему прибавки в весе. В ночь перед отъездом мужа у Зины началась истерика. Далеко за полночь они лежали, обнявшись. Игорь уже засыпал, а Зина вдруг начала плакать. «Малыш, что с тобой?» — удивился Игорь. «Ты уезжаешь. Я опять останусь одна». Игорь уговаривал ее, целовал, приносил воду. Но Зина плакала все сильнее. Она захлебывалась рыданиями, и его попытки остановить извержение слез приводили к тому, что она заходилась еще больше. Наконец Игорю надоело. «Ничего, поплачет и замолкнет. Все женщины плачут». Он отвернулся и заснул. Зина встала с кровати и пошла на кухню. Сняла с крючка пахнущее кастрюлями полотенце и уткнулась в него. В голову приходили тысячи причин для слез, и каждая вызывала новый приступ рыданий. Нет денег, на что она будет жить, ей не во что одеться, чтобы выйти на улицу. Бабушка, последний родной человек из взрослых, совсем ослабла. За квартиру и за свет не платили почти год, давно пора делать ремонт. Она живет среди облупившейся краски и осыпающегося кафеля, тараканы опять появились. «Мы уедем в Мурманск. Там летом белые ночи», — пыталась успокоить себя Зина, и тут же вспоминала, что зимой там черные дни, и снова начинала плакать. Горькие мысли ручейками впадали в большую глубокую реку. Игорь, муж, Почему он никогда не привезет детям подарка, даже грошовой погремушки? Он купил себе красивый свитер, джинсы, а у Зины одежда вся штопана-перештопана. Он возится с детьми, будто по обязанности, его раздражают домашние проблемы. Но куда от них деться? А она сама готова ли слушать Игоря, обсуждать его проблемы?